Вы слушаете фрагмент программы «Коллективное взаимодействие. Этапы и развитие». Сказитель Александр Соколов. И вот давайте сейчас рассмотрим, я бы сказал, этапы формирования вот этих коллективов, единомышленников, групп, неважно, как мы их назовем, там, артели, общины, производственные коллективы. Ну, как на основе каких, так сказать, ну, жизненных обстоятельств мы объединяемся. Вот. Ну, в среднем где-то, как правило, определяет где-то 5 этапов вот такого, так сказать, формирования и роста этих коллективов. Вот, мы сейчас их рассмотрим, может быть, вы дополните примерами своими о том, как они, так сказать, на ваших глазах работают, формируются и так далее. Ну, первый этап, его там по-разному называют, ну, назовем это номинальная группа, вроде бы вместе собирается, но еще там какие-то серьезные, так сказать, взаимодействия не получаются. Вообще, этот первый этап, он, как правило, самое начало формирования любой группы. Вот эти первые шаги ее вот этих всех социальных, психологических и взаимодействий, и развития. Вот в этой группе осуществляется, ну, я бы сказал, притирка, общее знакомство, возникает симпатия, антипатия, первичная, так сказать, какая-то договоренность или распределение обязанностей. Ты делаешь это, я это, потом мы собираемся, потом вместе, там, ну и так далее, и так далее. Вот. И все это так или иначе вот на первом этапе, ну, как бы выявляет, как бы со временем выявляет тех людей, которые способны, ну, быть более ответственными, способны рождать идеи, которые способны, ну, так сказать, потянуть за собой остальных. Ну, то, что называется лидерами, да. Хотя в такого рода группе хоть есть и лидеры, но все равно как-то большинство людей бьет за тем, чтобы оставаться, ну, сам на сам при своих интересах и сам по себе. И очень часто актив, который может формироваться на этом этапе, да, он, как правило, случайный, малочисленный, ну и часто непостоянный. Так, вроде формально существует, но кто-то там на собрании больше всех покричал или там красиво витиевато порассуждал, вот он уже кажется лидером. А, допустим, в деле он, так сказать, уходит в сторону, ссылаясь на то, что ему некогда, и от его лидерства остается только пух и прах. Вот. И, к сожалению, очень часто на вот этом первом этапе обозначается то, что мы с вами наблюдаем сплошь и рядом, особенно вот на этом этапе, обозначаются бесконечные споры. Сегодня людей информированных очень много. Мало того, много людей вот эту способность к информированности превращают в свои какие-то любимые темы. Им очень хочется поговорить на них, выразить свое, так сказать, какое-то превосходство в понимании там, идей, задач там, или еще что-то такое. Вот. Очень часто люди такие склонны настаивать только на своих идеях. И вот этот первый этап, он часто характеризуется вот этим наличием такого рода бесконечных споров, перетягивания каната на себя, вот этих всех вопросов, связанных с такими, я бы сказал, мировоззренческими конфликтами или взглядами, которые по-разному смотрят на одно явление, но эти взгляды не столько ищут возможности притереться, сколько ищут возможности настоять только на своем. Вот. И очень часто такие группы людей на начальном этапе, они, ну, борются за то, что я сказал, у них достаточно мало искренности, и очень часто, ну, не склонны, так сказать, говорить правду в глаза друг другу. То есть идет такой какой-то политес, при котором мы вроде бы вместе, но каждый еще сам по себе и не особо-то идет на контакт. И вот этот период, хочешь не хочешь, приходится проходить. Весь вопрос, насколько для них осознанно, так или иначе, важными являются цели, которые стоят перед необходимостью этого объединения. Вот. Второй этап, как правило, это когда уже группа более-менее, так сказать, формируется, привыкает быть чаще вместе, ну, как бы ее можно назвать, группа такая, ассоциация. И вот уже эта группа на этом втором этапе, она, как правило, имеет общую цель. Вот, у нее уже появляются какие-то структуры. Вот. Когда она еще как бы не дышит каждый день общей целью, задачей, единым духом, но что-то уже, какой-то актив начинает появляться, да, или какой-то лидер, который, ну, как бы ведет эту группу активистов по целям и задачам. Да, у нее еще вот такой органики, где все друг для друга являются помощью, поддержкой, взаимопониманием. Вот, еще нету такой, я бы сказал, психологической коммуникабельности, когда видят друг друга, понимают без слов друг друга, готовы, так сказать, поддержать, объяснить, там, где-то простить какие-то ошибки, там, ну и так далее. И деятельность вот такого рода группы, ассоциации, да, она, ну, чаще всего нестабильна по целям и эффективности того, как их добиваться, эти цели. Выполняется, ну, как правило, только те дела, которые интересуют в основном всех и не требуют от участников там особых сверхусилий, постоянного, так сказать, пребывания, длительного взаимодействия или там какого-то постоянного такого напряжения. Вот. И если все-таки дело требует, так сказать, все-таки превозмогать эти обстоятельства, то в ней, как правило, участвуют не все, а только те активисты, которые сформировались на первом и на втором этапе. И успехи и неудачи вот, членов такого рода коллективной ассоциации, они тоже переживаются всеми очень-очень по-разному. Вот. Ну, я вот просто приведу пример. Не так давно выступал один из лидеров вот этого родового поселения, да, поселения родовых поместий, Ковчег, по-моему, да. Вот он рассказывал о том, как вот он вроде как лидер, у него есть там 5% людей, которые, ну, активы вроде составляют из всех. А насколько я помню, там было на этом поселении, там, ну, сейчас не знаю, но на тот момент было 80 таких участков, в котором жили люди. Ну, 5%, сами понимаете, это где-то 4 человека. Вот они за ним и в огонь, и в воду всегда генерируют разного рода идеями и так далее, и так далее. Остальные, говорит, далеко, ну, там, процентов 70-80, это те, которые, ну если все пойдут, то и я пойду, и буду участвовать. Но есть откровенно такие, ну, условно говоря, спорщики, которых тоже, как я вижу, тем 5%, 5%, которые ни на что не идут. Все только спор, все не так, все плохо, а я по-другому, а я так, а я так, а я так. И вот это со временем влияние вот этих негативных 5% часто приводит к тому, что и остальные начинают дергаться, посмотреть на них, ну и так далее. То есть, вот, казалось бы, под благими целями, под благими намерениями, с интересными, так сказать, идеями о формировании вот этого родового поселения, о здоровом образе жизни, о самообеспечении. Вот, а вот наладить отношения не получается. Вот. Третий этап, можно сказать, вот, можно назвать группа, которая уже склонна к какой-то кооперации. Да? И это такого рода группа или сообщество, они отличаются уже какой-то устоявшейся структурой, высоким уровнем подготовки к решению необходимых задач. То есть уже люди наработали профессионализм и чувство ответственности, готовы, так сказать, друг с другом советоваться, поддерживать, преодолевать какие-то временные трудности вместе, чтобы добиваться этих вот задач. Очень часто такие группы, так сказать, ну, как бы местами добиваются большой эффективности, им самим даже нравится, как здорово все получается, да, вот. Но какой-то вот как бы для себя запас, ну, какой-то такой дистанции все равно еще, ну, как бы сохраняется. Как бы вот я еще где-то сам по себе еще буду что-то думать так, как мне хочется. Да? И опять же, такие группы, как правило, начинают тянуть все-таки лидер и вот этот актив. Ну, как бы он там ни назывался, все решают на местах это по-разному, то ли там кооперативы согласно уставу, то ли там какого-то производства, то ли артельного, то ли какого-то другой формы, основанной на современных законах. Вот они сами решают как. И вот чаще всего вот, эти лидеры, это такие, они, как правило, тащат за собой всю группу. И на этом этапе все-таки, несмотря на то, что уже есть актив, есть лидеры, есть какая-то структура, есть какой-то там общественный совет, все равно еще все еще остается, так сказать, ну, безразличный ко всему, ну, как бы участники, члены такого коллектива. Но вот если такой коллектив все-таки ведомым энтузиазмом вот актива и лидера, да, то вот эти все моменты, особенно взаимодействие вместе, они со временем служат, начинают служить примером такого коллектива, он все больше и больше подтягивается именно вот эффективность такого внешнего и сильного взаимодействия, которое создает такую, я бы сказал, эмоциональную среду, где поддержка, дружелюбие и, так сказать, эффект как бы осуществления общих целей, он как бы создает такую ауру этого единства, ощущения силы, ощущения того, что мы можем и так далее. И вот такая группа, она тоже вот на этом этапе уже, ну, достаточно уже намного выше, чем два предыдущих этапа, и она уже готова идти дальше. Четвертый этап формирования подобного рода коллектива, групп, ну, можно назвать уже более-менее самостоятельная или автономная группа. Вот на этом этапе группа, прежде всего, отличает достаточно высокий уровень развития по самым многим параметрам. Особенно по, ну, я бы сказал, такому психологическому единству, где всем вместе комфортно, где уже люди наработали это взаимопонимание. Такой группе свойственны какие-то вот и внутренние сплоченности, спаянность, отсутствие каких-то группировок по симпатиям там, или наоборот по антипатиям, давайте против кого будем дружить. Что может быть в группе кооперации, вот, какого-то деления уже здесь начинает исчезать вот это деление по каким-то малым интересам. Вот такого группы, рода группы, они отличаются большой социальной активностью и инициативой, когда уже люди отчетливо начинают чувствовать желание внести свой вклад в общее дело. И они, так сказать, сами проявляют огромнейшую активность, сами служат поддержкой друг другу, сами помогают друг другу, советуют, не ошибаться. То есть вот начинают дышать вот этим единым духом. Вот такой коллектив, он не ждет, когда там ему сверху придет лидер там, или еще кто-то активно начнет там заставлять что-то делать. А он сам ищет дело, за любое дело берется дружно, и он всегда это получается. И соратники, те, которые вот в этом таком коллективе автономном берутся за дело, они, как правило, выполняют все порученные им, так сказать, направления, какие-то дела, очень добросовестно, даже с каким-то плюсом всегда чуть больше делают. Вот. И пятый этап, это уже, можно сказать, это такой же мощный сплоченный коллектив. Это уже такой очень высокий уровень такой взаимодействия, контакта. Уже здесь свойственны, так сказать, единые интересы, организованность, подготовленность, психологическая коммуникабельность, где люди уже начинают считать, что их высокий уровень развития и ответственности выглядит как служение для этого коллектива. И для них это становится очень важным делом. Не просто приходить там на собрание или, так сказать, вместе там забор поставить, да, а именно вот этот дух высоконравственный для них становится как бы целью, поддержкой, помощью, вкладом своим. Вот. И вот в таком коллективе уже прежде всего вот эта атмосфера дружелюбия, гармоничности, высокого уровня отношений и интересов, которые их объединяют. Вот эта постоянная инициатива, активность и неуемное желание добиваться осуществления поставленных целей, вот это все как раз очень здорово отличает вот этот коллектив, который становится успешным. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.